пока можете быть свободны. Пока, вскинул тот брови. Да, мы еще вернемся к этому вопросу. Когда выйдя за дверь, подполковник спустился этажом ниже, на площадке его окликнули. Обернулся, рядом стоял Дроздов, в гражданском костюме, при галстуке и в шляпе. Исаев, вот так встреча, каким ветром. Здравия желаю, Виктор Александрович, пожал протянутую руку Николай, вызывали на беседу. Ну, а теперь давай ко мне, не возражаешь? Всегда рад, чуть улыбнулся Исаев. Спустя 5 минут, пройдя в другое крыло здания, оба сидели в генеральском кабинете. Тот был богаче, чем у предшественника, с небольшой приемной, мореного дуба мебелью и даже зеленым фикусом в большой катке. Как насчет 100 грамм за встречу, предложил хозяин. Можно, пожал плечами гость. Дроздов нажал одну из кнопок селектора. Надежда Петровна, меня нет, сделайте бутерброды и 2 чая. Так что там за беседа, отпустил кнопку селектора. Если, конечно, не секрет. Да какой секрет, взглянул на него Исаев. Интересовались в отношении товарищей Абакумова и Судоплатова. Вон оно что, нахмурился генерал. А кто именно? Да какой-то полковник из 312-го кабинета. Это начальник следственной части купцов, та еще гнида. Ну и что ты? А что я? С Абакумовым встречался всего 1 раз, в Польше, ничего компрометирующего его не знаю. В отношении Судоплатова то же самое. Беседа оформлялась протоколом, нет, заставил написать объяснение. Уже легче. Дверь из приемной бесшумно отворилась, в кабинет вошла средних лет женщина, поставив на приставной стол поднос с бутербродами и чаем в подстаканниках. Когда вышла, Дроздов, открыв сейф, достал бутылку столичной, выплеснул в катку фикуса чая и на четверть наполнил стаканы. За встречу, поднял свой, сдвинув, выпили. Исаев сживал бутерброд, генерал, чиркнул спичкой, закурил папиросу. Как тебе служба в Киеве? Выдул из ноздрей дым. Гляжу, уже подполковник. Недавно присвоили, засмущался Николай, за поимку Кука. Я в курсе, с этой лисой плотно работают. Хрущев желает, чтобы он покаялся в печати на зло Западу. Они выпили еще немного, а затем Дроздов пригласил Исаева в гости. Квартира у меня пустая, жена гостит у дочери в Твери, переночуешь, а утром подвезу тебя к вокзалу. Ну, так как, спасибо, Виктор Александрович. Тогда запоминай адрес. Гагаринский переулок, дом 37, квартира 5. Это на Старом Арбате. Подходи к 8, я сегодня задерживаться не буду. А еще запиши мой служебный телефон. Пригодится. Исаев вынул записную книжку и записал. Ну, значит, не прощаемся? Проводил его до двери генерал. Спустившись вниз, Николай сдал охране пропуск и вышел в свет дня, прищурившись от солнца. Решив посмотреть Красную площадь, направился по тротуару в сторону Кремля. Она оказалась много меньше, чем видел на экранах, и это немного разочаровало. Зато древние, с рубиновыми звездами башни, зубчатая стена и мавзолей с застывшими перед входом часовыми впечатляли. Поглядев под бой куранта в смену караула, Исаев спустился по брусчатке вниз, к арсенальной башне и, заметив сбоку тенистый парк, ступил за чугунные ворота ограды. Там, усевшись на одну из скамеек в липовой аллее, предался невеселым размышлениям. Вызов и допрос насторожил Николая, хотя никакой вины за собой он не чувствовал, как и не верил в то, что Абакумов с Судоплатовым предатели. Его мысли прервала прыгнувшая с дерева на край скамейки рыжая белка. Уставившись на человека бусинками глаз, что-то требовательно зацокало. «Орешек хочешь? Извини, друг, нету». Зверек тут же мелькнул вверх и растворился, а Николай почувствовал голод. Утренний чай с печеньем в поезде были не в счет, как и съеденный у генерала бутерброд. Хотелось чего-нибудь посущественней. Взглянув вдоль аллеи, увидел шедший в его сторону милицейский патруль, к которому и обратился. Коли с горячительным, товарищ подполковник, вон там ресторан, показал старший рукой на проспект за оградой парка. Идете по переходу и 100 метров влево. Ну а если без, рекомендую пельменную на Художественном проезде. Можно сказать, лучшее в столице. Как туда добраться? Старшина подробно объяснил, и Исаев вскоре подходил к желанному месту. Оно оказалось прошлого века зданием на углу, рядом с театром МХАТ, на вывеске которого парила чайка. Интересно, сказал Исаев, открывая звякнувшую колокольчиком дверь, откуда в нос ударил дразнящий запах. Заказав у буфетной стойки зеленый салат, двойную порцию только что сваренных пельменей с маслом, а к ним чашку кофе, Николай присел за столик у окна, принялся с аппетитом есть. а потом увидел за соседним столом знаменитого артиста Смирнова, не раз игравшего Ленина. Тот тоже отдавал дань пельменям. Рядом стоял полупустой графинчик водки. Чуть дальше сидела компания из двух человек, судя по виду, тоже людей искусства, пробавлявшиеся портвейном. Когда, допив кофе, Исаев вышел наружу, взгляд привлекла афиша комедии «12-я ночь» Шекспира. «А почему нет?» – сказал сам себе и направился к кассам театра. Вопреки ожиданиям, билеты там имелись, взял в партер. Пьеса оказалась чудесной, о любви, веселая и остроумная. Когда она закончилась, встав вместе с залом, Николай с удовольствием аплодировал игре актеров. Чуть позже, выяснив, где находится ЦУМ, он приобрел семье подарки. Оксане – духи «Красная Москва», для Алешки новый школьный портфель, а Рексу – пластмассового Ваньку-неваляшку, к которым тот питал слабость. За час до встречи Исаев спустился в метро, гремящий на стыках голубой состав домчал его до Смоленской, а эскалатор с шарами фонарей бесшумно поднял наверх. На столицу опускались сиреневые сумерки, по Арбату катили автомобили, справа от станции в небо уходила высотка со шпилем и гербом, чем-то похожая на пирамиду Хеопса. Зайдя в гастроном с зеркальной витриной, Николай купил бутылку армянского коньяка «Арарат» в коробке, определив в портфель, после чего, щелкнув замками, вышел на улицу. Дом, в котором жил Дроздов, был трехэтажным, добротной старинной постройки, как и многие в этом районе. Зайдя в небольшой зеленый двор, Николай вошел в первый подъезд, поднялся истертыми ступенями на второй этаж и надавил кнопку звонка на двустворчатой высокой двери. Вскоре за ней послышались шаги, звякнул запор, половина отворилась. «Заходи», — посторонился хозяин. Теперь на нем был легкая полотняная блуза и штаны, в которых генерал напоминал дачника. «Это вам», — извлек гость художественно оформленную коробку. «Хорошо живешь», — принял ее Дроздов. «Выпьем за ужином. Ты пока мой руки, ванна там», — указал на одну из коридорных дверей, «а я по хозяйству». Гость определил фуражку на вешалку, поставив рядом портфель и отправился умываться. Несколько позже оба сидели на кухне за столом, где на сковородке еще скворчала жареная картошка, в салатнице золотились маринованные грибы, что дополнялось нарезанной колбасой с сыром и ржаным хлебом. «Ну, за Сталина теперь не пьют, за Хрущева рано. Давай, Николай, за нас, чтобы все было нормально», — поднял хозяин наполненные рюмки. «Налегай на картошку и грибы», — сказал, опорожнив свою. «Она на сале, а лисички сам мариновал. Как тебе Москва?» — спросил генерал, когда закусили. «Впечатляет», — подложил себе картошки гость. «Только очень уж шумная и суетная». «Это есть», — согласился Дроздов, снова плеснув в рюмки. «Теперь давай за тебя, вы наша смена». «Да я», — начал было Николай. «Не возражай», — сдвинул густые брови генерал. «Я лучше знаю». «Ну а теперь не грех и подымить», — высосав коньяк, сживал лисичку. «Ты, Николай, что куришь?» «Мои кончились, а купить забыл. Старею». Казбек, Исаев вынул из кармана галифе коробку с черным всадником. Их Сталин любил, взял одну и, дунув в мундштук, прикурил хозяин. «А я слышал герцеговину Флор, и те тоже». Исаев тоже закурил, оба несколько минут молчали. «А теперь слушай меня внимательно», — взглянул Дроздов Исаеву в глаза. «Ты попал в весьма неприятную историю». «Я уже это понял», — глубоко затянулся Николай. «Ну, так вот, я навел справки. Один из новых заместителей Серова и купцов хотят тебя сделать свидетелем по делу Абакумова. Что это значит, надеюсь, понимаешь?» «Понимаю», — кивнул Исаев, чувствуя внутри холод. «Тогда вникай дальше», — продолжил генерал. «Подразделение, которым руковожу, имеет особый статус и напрямую подчинено председателю. Могу взять к себе, если пожелаешь. Там они тебя не достанут. Спасибо за доверие», — без раздумий сказал Исаев. «Я согласен, но предупреждаю», — поднял Дроздов палец. «Работа опасная и с выездами в капстраны. Постараюсь не подвести, Виктор Александрович». Из размеренно тикающих ходиков на стене выскочила кукушка, оповестив, что наступила полночь. «Да, засиделись мы с тобой», — вздохнул Дроздов, когда кукушка снова спряталась. «А теперь давай спать, утро вечера мудренее». Затем проводил гостя в зал, достал из шкафа подушку со свежим бельем, положил их на кожаный диван и, прикрыв за собой дверь, вышел. Сон к Николаю долго не шел, очень уж много свалилось на голову. Потом за окнами зашуршал дождь, тихий и спокойный. Разбудила его шестикратная ку-ку, дверь открылась. «Подъем», — сказал уже одетый хозяин. После завтрака они спустились вниз к уже ждавшему во дворе, блестевшему черным лаком Зиму. «Давай, Петрович, на Киевский вокзал», — сказал Дроздов пожилому водителю, когда уселись в салон, и хлопнул дверцей. Водитель, значительно кивнув, выжал сцепление. На площади, у главного входа гостя высадили, генерал на прощание сказал: «Когда будет приказ, по приезду отзвонись мне на службу». Войдя под своды гулкого зала со снующими пассажирами, Николай направился к воинским кассам, взял по спецталону купейный билет на ближайший поезд и вечером был в столице Украины. Семья встретила радостно, по достоинству оценив подарки. Когда поужинали, и Алешка с Рексом, несшим неваляшку в зубах, ушли в зал смотреть телевизор, Николай рассказал Оксане все, что случилось. «А если у Дроздова не получится?» — побледнела она. «Будем надеяться», — ответил Исаев. Утром его принял Никитченко, которому подполковник доложил о разговоре в следственной части. «Ну, ничего», — помолчав, сказал тот, — «думаю, это какая-то ошибка. Разберутся. В таком случае разрешите идти?» «Иди, Николай Иванович, работай». Когда же подполковник вышел, прикрыв за собой дверь, Никитченко пробормотал: «Жаль, хороший был сотрудник». Глава 10. Секретное бюро. Спустя неделю Никитченко доставили приказ за подписью Серова о переводе Исаева на должность старшего оперуполномоченного по особо важным делам Центрального аппарата КГБ СССР. «Мда, чудные дела твои, Господи», — пробормотал Никитченко, ознакомившись с приказом, после чего вызвал к себе Исаева. «Вот, Николай Иванович, ознакомься и распишись», — протянул бумагу с гербом. Взяв ее в руки, подполковник прочел, вынул авторучку и подписал. Лицо при этом оставалось бесстрастным. «Непростой ты парень, Исаев», — подумал Никитченко, а вслух сказал: «Ну вот видишь, я же говорил, разберутся. Поздравляю». И, встав из кресла, крепко пожал тому руку. «Вечером давай ко мне, выпьем по чарке, приказ афишировать не буду. Вроде как ты убыл в длительную командировку». Сообщение мужа о переводе в Москву Оксана выслушала с радостью, а Алешка загрустил. «Ты чего это, сын?» – удивился Николай. «С друзьями расставаться жаль», – вздохнул мальчишка. «У нас служба такая», – потрепал его по плечу отец. «Нужно привыкать, ты ведь мужчина». Через сутки с чемоданом в руке и габардиновым плащом на локте Николай спустился из вагона поезда «Киев-Москва» на платформу, вышел в сторону площади и позвонил из ближайшей телефонной будки. «Вас слушают», — ответил приятный женский голос. «Мне товарища Дроздова». «Кто его спрашивает?» «Моя фамилия Исаев». «Одну минуту». Потом в трубе щелкнуло, и зазвучал бас генерала. «Здравствуй, Николай, ты где?» «Здравия желаю. У главного входа Киевского вокзала. Только что приехал. Там и будь, высылаю машину». Выйдя наружу и отойдя чуть в сторону, Исаев, поставив чемодан у ног, положил сверху плащ, после чего закурил, разглядывая прохожих. «Товарищ подполковник, вам куда?» — возник рядом малый с плутовской рожей. «Довезу недорого и с ветерком». «Спасибо, меня встречают», — отказался Николай. Малый тут же утратил к нему интерес и увязался за проходившей рядом семьей, навьюченной фруктами и ручной кладью, не иначе возвращавшейся с курорта. Минут через 20 от потока двигавшихся цугом вдоль площади машин отвернула серая Победа и, сбавив скорость, встала у тротуара против центрального входа. Оттуда вышел его лед, худощавый цыганистый майор и стал оглядываться по сторонам. Их глаза встретились, направился к Николаю. «Вы Исаев?» «Да, я от Виктора Александровича. Прошу в машину». Майор уселся за руль, подполковник, захватив вещи, сзади, автомобиль снова влился в непрерывное движение. Справа потянулась гранитная набережная Москвы-реки, спустя некоторое время Победа выехала к Белорусскому вокзалу, а потом на Ленинградское шоссе, прибавив скорость. За окнами замелькали в первом золоте осени леса и перелески. «Так это уже не Москва», — наклонился пассажир к водителю. «Ну да», — согласился тот. «Наша контора вон в том лесу, что впереди. Считай, приехали». Слева от трассы возник густой хвойный бор, с уходящей вдаль высокой глухой оградой, в которой имелся КПП с металлическими воротами. Машина подвернула к ним и просигналила. Из двери вышел младший лейтенант в полевой форме и, проверив у прибывших документы, махнул рукой. Створки автоматически отворились, машина въехала на территорию. От ворот в сторону высоких, с рыжими стволами сосен вела асфальтная дорога, слева меж деревьев угадывались постройки. Свернули направо. Через 300 метров впереди засветлел просвет, выехали на обширную площадку. По одну ее сторону, На фундаменте из дикого камня стоял финский с застекленной верандой дом. По другую, два краснокирпичных, в четыре этажа здания с клумбами цветущих георгин перед фасадами и черного гранита плитой меж ними, на которой золотились в два ряда выбитые фамилии, остановились у здания, что ближе. «Прошу за мной, товарищ подполковник», — обернулся назад майор, — «вещи можете оставить в машине». Вслед за этим оба выбрались из кабины, поднялись на широкое крыльцо с портиком и вошли внутрь. Сидевший при входе за столом офицер, подобный первому, теперь просмотрел удостоверение только у Исаева. Из пустынного, с барельефом Дзержинского холла, застланного ковровой дорожкой, поднялись на второй этаж, где остановились на лестничной площадке перед металлической дверью с панелью кодового замка. Под пальцами спутника запищали кнопки, внутри глухо щелкнул запор. За дверью был высокий светлый коридор, с парой дюжин закрытых кабинетов. Майор постучал в дверь последнего. В кабинете, у стены меж двух окон, под картиной ходоки у Ленина, за столом в кресле сидел Дроздов и читал развернутую в руках газету. Как добрался, сложив ее, поднялся навстречу и пожал Николаю руку. «Все нормально, товарищ генерал, спасибо. Присаживайся», — кивнул на один из стульев, «а ты, Вилорий, подожди внизу, покормишь гостя, доставишь в гостиницу и назад». «Слушаюсь», — ответил майор, после чего вышел, прикрыв двери. «Я скоро уезжаю», — взглянул Дроздов на наручные часы, «обустраивайся на новом месте, а в 16:00 жду здесь». «Ясно», — ответил Исаев, встал и тоже направился к выходу. Миновав безлюдный коридор, надавил внутреннюю кнопку двери секции, та, щелкнув, выпустила на площадку. Внизу его новый знакомый о чем-то беседовал с дежурным. «Ну что, пойдем питаться и обустраиваться», — взглянул на подошедшего Исаева. «Само собой», — ответил подполковник. «Вон там у нас столовая и буфет». «Когда вышли наружу», — указал майор на финский дом, — «кормит вполне прилично». Подойдя к открытой двери, отвел в сторону легкую кисею от мух, за которой имелся довольно просторный зал с двумя десятками столиков, раздаточной стойкой слева и стеклянной витриной буфета на совмещенной с ним веранде. «Так, Леночка, что у нас сегодня на обед?» — спросил у черноглазой девушки за стойкой, позади которой виднелся варочный цех. Она с улыбкой перечислила десяток блюд. Майор заказал борщ, мясное рагу, булочку и компот. Исаев — грибной суп, макароны по-флотски, а к ним стакан ряженки. Цены приятно удивили, поскольку были ниже, чем в столичном общепите. «Как вам еда, товарищ подполковник?» Когда заканчивали обед, поинтересовался спутник. «Вкусно», — утер бумажной салфеткой губы Николай. «Если не против, давай без официоза и на ты». «Хорошо», — рассмеялся майор. «Нет вопросов. Кстати, что у тебя за имя?» «Никогда такого не встречал. Аббревиатура от Владимир Ильич Ленин, Октябрьская революция. Так меня назвал отец, старый большевик, работал еще с Минжинским». «Пролетарское имя», — оценил Исаев. «А ну-ка», — отодвинул стул, — «поглядим, что у вас в буфете». На веранде тоже стоял десяток столов с белыми, накрахмаленными скатертями. Под стеклом витрины имелось несколько сортов колбас, сыры и буженина, а позади на полках искрились бутылки с водкой и коньяком. Под ними скучала бальзаковского возраста дама в кружевной наколке. «Богато живете», — подсокал языком Николай. «А почему в столовой здесь посетителей не видно?» «Обед закончился, все на службе», — развел руками пролетарий. «Зато вечером тут аншлаг. Завозит Бадаевская, рекомендую». Выйдя на свежий воздух, они подымили в курилке под березой, окольцованной скамейкой и с обрезом в центре. «Ты, я, гляжу, был на фронте», — кивнул на орденские планки Исаева майор. «Довелось», — затянулся тот папиросой. «Все там заслужил? Половину. А вот я не был», — огорченно вздохнул. «Почему?» «Занимался в некотором роде дипломатией». «Ну что», — двинули в гостиницу, после чего оба встали и, метнув в обрез окурки, направились к машине. Через несколько минут, развернувшись, Победа покатила обратно, встретив по пути тройку солдат и сержанта с нового образцами автоматами. «Что за бойцы?» — спросил Исаев. «Из роты обеспечения. Охраняют объект, ну и нас, чтобы шпионы не украли». Через несколько минут автомобиль подвернул к одной из упрятанных в лесу построек. Та оказалась двухэтажным бревенчатым коттеджем с мансардой и черепичной крышей. Захватив из машины вещи, вошли внутрь. Справа от ведущей наверх лестницы, за аркой находился небольшой зал с бильярдом зеленого сукна посередине, вдоль стен стояли кожаный диван и телевизор, Меж окон с набивными портьерами радовала глаз цветущая азалия. «Это комната отдыха», — сказал майор, поднимаясь первым. Верхний этаж был разделен небольшим холлом на две половины, прошли по крашенным полам в левую. Остановившись у последней из трех дверей, окрашенных слоновкой, Вилорий вынул из кармана ключи, сунув в скважину, отпер замок. «Вот твои пенаты, мои, кстати, напротив». «Ну что, вполне», пройдя внутрь, поставив чемодан на пол, осмотрелся Исаев. Средних размеров комната выглядела уютно, со спальным гарнитуром, репродукцией Шишкина «Утро в лесу» и что-то тихо бормочущей радиоточкой. «А там кухня и душ с туалетом», показал на филенчатую дверь майор. «Ты, Николай, располагайся, а я назад, отвезу шефа. Запомни код на нашей секции. 2-12-11. Когда его шаги, удаляясь, проскрипели по коридору, Исаев открыл двустворчатый платяной шкаф, повесил туда плащ с фуражкой, а затем извлек из чемодана и распределил остальные вещи. После, взяв НССР с махровым полотенцем, толкнул филенчатую дверь. Небольшая кухня имела мойку, газовую плиту и холодильник ЗИЛ Москва, посудный шкафчик, стол у окна и два стула. К кухне примыкала душевая с туалетом. Неплохо помыться с дороги, мелькнула мысль, и через 5 минут Николай стоял под упругими струями. После обеда с душем потянуло на сон, в поезде мало спал, и, выставив будильник на 3:30, улегся на пружинную кровать. К назначенному времени, чисто выбритый и в начищенных сапогах, Исаев постучал в кабинет Дроздова. «Присаживайся», — генерал поднял глаза от бумаг. «Как устроился?» «Отлично, товарищ генерал, словно на курорте. Поживешь, пока не получишь квартиру», — откинулся тот на спинку кресла. «А теперь введу тебя в курс дела. Наше управление именуется Бюро 2, создано 4 года назад специальным решением Политбюро ЦК и, как я тебе говорил, подчинено напрямую председателю. Задачи – проведение операций особой важности на территории СССР и за его пределами. Вообще-то, последними занималось первое управление, которым руководил Судоплатов, но после его ареста часть их работы перешла к нам, с добавлением штатов. Ты будешь использоваться по прежней линии, борьба с ОУН. Вопросы? Да мы ее вроде уничтожили, у нас в стране, да. Но остался закордонный провод, с лидерами Бандерой и Рэббитом. А поскольку их штаб-квартира в ФРГ, вместе займемся этим вопросом. Понял вас, Виктор Александрович. Другим сотрудникам представлять тебя не стану, да их тоже, продолжил генерал. Тем более, что многие в командировках, а другие появляются здесь нечасто, работают под прикрытием. При встречах общения «здравствуйте», «до свидания», займешь кабинет 13, вот ключи от него и сейфа, вынув из ящика стола, протянул Исаеву. В твоем личном деле указано, что владеешь польским и чешским, а как с немецким, не особо, только команды с фразами из военного разговорника, придется изучить. А помимо этого, новое оружие со спецтехникой, а также практику наружного наблюдения, огневая подготовка и рукопашный бой, насколько знаю, у тебя на уровне. Фрицы с бандеровцами не жаловались, пожал плечами Исаев. Если появится желание, Львов может их улучшить. Он в этом деле мастер. А Львов это кто? Майор, который тебя привез, с революционным именем. Интересно, подумал Николай, а говорил, что занимался дипломатией. Со следующего утра началась новая служба. Первую половину дня в своем кабинете Николай изучал тома разработки в отношении Бандеры с Рэббитом, которая велась чекистами с 42 года. В отличие от Шухевича с Куком, после окончания войны главные идеологи сразу же сбежали за рубеж и обосновались в ФРГ, продолжая оттуда руководить своей паствой на Украине, а заодно разъезжать по другим европейским странам, проводя там на деньги западных спецслужб антисоветские конференции. Имевшиеся в деле документы скрупулезно фиксировали практически все факты преступной деятельности Бандеры за весь период его деятельности. Организацию политических убийств польских чиновников на ее ранней стадии и своих ближайших соратников в борьбе за лидерство. Сотрудничество с Абвером в годы войны, а также с Центральным разведывательным управлением США и Secret Intelligence Service Великобритании, после. Глубоко была изучена и его личность, вызывавшая годливость. По свидетельствам близких связей лидера ОУН, в том числе знавших его с молодых лет, это был болезненный, мстительный и завистливый человек, с манией величия и садистскими наклонностями. В детстве под предлогом выработки силы воли он умерщвлял домашних животных, а в скаутском отряде, где состоял, имел кличку Кашкадав, наушничал командирам, избивал слабых и присмыкался перед сильными. Согласно протоколу допроса военнопленного Эрвина Штольца, начальника 2-го отдела Абвера, начиная с 1939 года, Бандер активно сотрудничал с немецкой разведкой, но, являясь ценным агентом, был фанатиком, карьеристом и фактически бандитом, отрицая любые нормы человеческой морали. За растрату крупной суммы денег, полученных на проведение операций, и двурушничество 71 помещался на перевоспитание в концлагерь. Бытовая характеристика идеолога излагалась в показаниях захваченного чекистами руководителя службы безопасности Аунмирона Матвейка, являвшегося личным охранником Бандеры, и тоже была нелицеприятной. Из них следовало, что он постоянно и открыто изменял жене, избивал ее беременную, а еще присваивал партийную кассу, отличался жадностью и скотскими привычками. Да, полнейшая мразь, и как земля носит таких. Рассматривая фотографии объекта, думал Исаев, в отличие от Бандеры, его заместитель Лев Рибит выглядел вполне прилично. Будучи профессором права, в поте лица трудился в печатавшемся в Мюнхене оуновском журнале «Украинский самостийник», писал научные труды об исключительности своей нации и борьбе с советами, а еще был главным судьей ОУН, утверждавшим смертные приговоры. Закончив работу с документами и заперев дело в сейф, Исаев отправлялся к себе в гостиницу, где в номере изучал немецкий язык с приходящей репетиторшей. Была она представительной в возрасте, звали Амалией Львовной. В прошлом заведовала кафедрой в ИНЯЗе 72. «У вас хорошие способности, молодой человек», сказала после третьего занятия. «Берлинский диалект не гарантирую, но через 3 месяца язык будете знать прилично». После обеда и часового отдыха Исаев направлялся в соседнее здание, где в учебном классе вместе с еще десятком незнакомцев под руководством опытных инструкторов изучал специальные средства и технику. К таким относились яды с психотропными веществами, стреляющие авторучки, помады и зонты, закамуфлированные под бытовые предметы фотокамеры, система наблюдения «Магнолия», а также многое другое. 2 раза в неделю группа выезжала на неприметном автобусе к ЗА-651 в столицу, где отрабатывалась в слежке за учебными объектами, приемах ухода от нее и проведении тайниковых операций. А еще по вечерам, отужинав с Вилорием в буфете, Николай палил с ним в тире по мишеням и укреплял организм в спортзале. Со слов майора, он не так давно вернулся из очередного вояжа в Латинскую Америку и находился, как сам выразился, на декомпрессии. Поучиться у дипломата было чему. Из любой модели пистолетов, отечественных и зарубежных, он без промаха бил в цель, мог делать это с 2 рук, на месте и в движении, а еще стрелял в полной темноте на слух. Даже при своей богатой практике подобного Исаев не встречал. Удивил он Николая и приемом рукопашного боя, когда в первом же поединке Исаев обрушился на маты, сбитый ударом пяткой ноги в лоб. Что это было? С трудом поднялся и икнул. Карате, улыбнулся Львов. Если есть желание, за литр дам несколько уроков. Заметано, пощупал голову Николай. Только больше так не бей, у меня мозги чуть не вылетели. Этим же вечером, приняв душ, оба сидели у Исаева и пили купленный в буфете коньяк, закусывая бужениной. Так где ты такому научился? Стрельбе и этому самому карате? Поинтересовался Николай, когда приняли по первой. В Харбине, сживал ломтик мяса Львов. Там отец в 30-х служил при нашем генконсульстве, занимался охраной. Так он меня тренировал в стрельбе, а один его знакомый японец держал платную школу карате, в ней и натаскался. Потом это здорово пригодилось, когда попал в систему и закончил высшую школу НКВД на Ленинградке. И где после нее служил? Снова плеснул в стаканы Исаев. Как и папаша, в охране нашего посольства в Латвии, а с началом войны отозвали в Москву. Ловил здесь агентов, сигнальщиков и другую шелупонь. Сначала опером, а затем старшим группы. Еще в 44-м участвовал в обеспечении безопасности Ялтинской конференции в Крыму. Сталина видел, только кортеж издалека. Мы в основном по горам да лесам шарили. Зато прищучили в районе балаклавы немецких диверсантов. 8 кончили в бою, 4, захватив, по полной допросили. Оказались заброшенной туда спецкомандой Днепр, старший Аберфенрих Райберг. Ну а перед самой конференцией, в июле, наши ребята под Алуштой захватили 2-ю группу, собиравшую информацию о возможных передвижениях членов делегации, полгода скрывавшуюся в лесах. «Да, дипломатическая у тебя была служба», — рассмеялся Исаев. «Это что, я был и в Потсдаме, когда Сталин, Рузвельт и Черчилль встречались 2-й раз. Правда, Там было тихо, зато попробовал шотландского виски, с нашей водкой рядом не стояло, да погуляли с немками. Ну что, давай еще выпьем, выпили по полстакана, закусили. А ты что, не женат? Размяв папиросу, чиркнул спичкой Николай. Нет, и стариков моих нет. Отец погиб в Тегеране, мама умерла от голода в блокаде. А ты, женат? Растим сына. Ну а где столько орденов нахватал? У меня лишь отечественная война да две медали. В полковой разведке, а потом СМЕРШ был там чистильщиком. Слышал про таких, но встречаться не приходилось. Засиделись до поздней ночи, а потом отправились спать. Где-то в лесу пел козодой, в открытые окна наносило запах хвои. Утро встретило прохладой и росистой травой, оба шагали по дорожке. Когда, позавтракав в столовой, направились к зданиям, Исаев поинтересовался у Львова, что за плита между ними. В память погибших, что обучались на объекте. Давай подойдем, расскажу про некоторых. Герой Советского Союза, Николай Иванович Кузнецов, указал на одну из надписей. Воспитанник Судоплатова, разведчик и диверсант, выступая под именем обер-лейтенанта Зиберта, с 42 по 44 в Ровно и Львове застрелил заместителя гауляйтера Украины Геля и подорвал гранатой 2-го, Даргеля, захватил командующего восточными батальонами генерала Ильгина, а также ликвидировал начальника отдела рейхскомиссариата Функа и шефа правительства Галиции, Бауэра. Мда, покачал головой Исаев, мне такое и не снилось. А как он погиб, этого не знаю. А вот Иван Данилович Кудря, с первых дней войны оставлен в Киеве руководить оперативно-диверсионной группой. В течение года провел там несколько успешных операций, смог получить и передать в центр ряд особо ценных сведений. Захвачен гестапо, 3 месяца подвергался пыткам, на которых ничего не сказал, расстрелян. Владимир Александрович Молодцов, в начале войны заброшен в Одессу для проведения спецопераций, создал 2 партизанских отряда, активно действовавших с позиции катакомб. В 42-м захвачен румынской сигуранцией и после бесплодных допросов казнен. Про других, к сожалению, не осведомлен, хотя в архивах все есть. Оба немного помолчали, склонив головы, а затем вошли в подъезд, продолжать дело погибших. Незаметно пролетели 3 месяца, наступила зима, все вокруг покрылось пушистым снегом. В один из таких дней, поутру, зайдя в комнату Исаева, Львов, в шапке, пальто и с чемоданом сказал: «Бывай, Коля, может, еще и встретимся». «Бывай», крепко пожал тот руку друга, «возможно», и потом долго смотрел в окно на удалявшуюся фигуру. Расставаний таких помнил много, встреч меньше. В конце декабря, вызвав Исаева к себе, Дроздов вдруг заговорил с ним на немецком. Николай ответил. Так беседовали 5 минут. «Ничего», перешел генерал на русский. «Вполне. А теперь слушай. Отпускаю с завтрашнего дня к семье», в груди ёкнуло. «3 января быть на службе. Едешь в командировку». «Ясно, Виктор Александрович. Разрешите идти? Давай, подарки купить не забудь. И вот, возьми», протянул спецсталон, «с билетами, сам понимаешь». Следующим утром, заказав такси, Исаев доехал до Москвы. В ЦУМе, рядом с которым уже мигала елка, купил подарки и взял курс на Внуково. В Жулины прилетел в полдень, а спустя час звонил в дверь своей квартиры. Радости семьи не было предела. Оксана с сыном бросились обниматься, а Рекс, басовито лая и толкаясь, вертелся вокруг. «Ну, будет, будет, задавите», растрогался Николай, после чего, определив на вешалку пальто с шапкой, вручил всем подарки. Жене – ожерелье из янтаря, сыну – фотоаппарат ФЭД, а овчарке – очередного неваляшку. «Вовремя», – сказал Алешка, – «а то он старому голову откусил». За что? Перестал качаться. Новый год, как положено, встретили за праздничным столом, под бой курантов. Взрослые пили шампанское, Алешка, щипавший в носу ситро, а его приятель аккуратно локал кефир, до которого был большой охотник. «Ура, салют!» – внезапно закричал мальчишка, соскочив со стула, и подбежал к окну. Над Софийской площадью в ночное небо взлетали, рассыпаясь звездами, праздничные фейерверки. Поскольку ночь была погожей, Исаевы, одевшись и прихватив с собой Рекса, спустились вниз и по хрустящему снегу направились на площадь. Там у памятника Богдану Хмельницкому уже гуляло много народа. То и дело слышался веселый смех, где-то играл баян, многие поздравляли друг друга. Оправившая от войны страна вступала в новый, 1955-й краткий год. Глава 11. Конец закордонного провода. Прошло 2 года, заканчивался 57-й. За это время, закопанный в безвестной могиле, сгнил гауптштурмфюрер СС Шухевич, в схронах добили последних, отказавших сдаться боевиков. Спасая свою жизнь, бывший генерал Харунжий Пакук пошел на сделку с чекистами и, находясь в заключении, готовил обращение к бывшим соратникам за рубежом, призывая тех покаяться и прекратить сопротивление, за что впоследствии был прощен Хрущевым, как и остальные бандеровцы, отбывавшие в лагерях сроки за сотрудничество с оккупантами в годы Великой Отечественной войны. Симпатии к ним у Никиты Сергеевича отмечались уже давно, с первых послевоенных месяцев работы на Украине, и выражались в регулярном инициировании бандитам республиканских амнистий. В августе 45 го в докладной записке Сталину о борьбе с украинским националистическим подпольем он отмечал: положительную роль сыграли обращение, амнистия, правительство УССР и ЦК КПБ к населению западных областей УССР. С 1 июня по 1 августа явилось с повинной. Бандитов 5117, дезертиров и уклонявшихся от призывов в Красную армию 21663 человек. В 1947-1948 годах были проведены еще 3 аналогичных республиканских мероприятия. Кроме того, за последующие десятилетия из эмиграции, с легкой руки Хрущева, на Украину вернулись более 100 тысяч человек, которым предоставили жилье и работу. Однако при всем этом новый партийный лидер лично требовал от Серова ликвидации идеологов АУН. На то были причины. Головной провод украинских националистов в западном секторе Германии, оставшись без вооруженного подполья на Украине, предпринимал значительные усилия для его возрождения там, используя помощь иностранных спецслужб, в первую очередь Великобритании и США. Он продолжал отбирать кандидатов из числа украинских эмигрантов для обучения в их разведшколах с последующей заброской в Советский Союз, а также страны народной демократии. Бандера же как руководитель постоянно курсировал по Европе и Америке с антисоветскими выступлениями, посещал ФРГ, Италию, Францию, Испанию, Бельгию с Голландией, Канаду и Великобританию. Когда в 1954 году он обосновался с семьей на постоянное место жительства в Мюнхене, закордонные части АУН насчитывали в своих рядах 3000 активных членов, и запись продолжалась. В них создали отлаженно заработавшие референтуры антикоммунистической деятельности, организационной работы и связи, боевой и охранной деятельности, внешнего наблюдения, работы с молодежью, следствия, обеспечения внутренней безопасности, а также общественно-политический сектор. Главная задача оставалась прежней – свержение Советов на Украине и построение нацистского государства. Остановившись у металлических ворот старинного отеля на живописном берегу Рейна, Исаев коротко просигналил. Из помещения рядом вышел лейтенант в форме ГБИ, проверив документы, махнул рукой, створки бесшумно отворились. Серый Volkswagen въехал во двор с несколькими гаражными боксами, остановился. За прошедшее время на Лубянке прошла очередная реорганизация. Бюро 2 на правах отдела включили в состав первого главка, а Дроздова ушли на заслуженный отдых. Направление деятельности отдела несколько изменилось, но главное осталось. Уже полгода Исаев под прикрытием должности третьего секретаря советского посольства в Федеративной Республике Германия продолжал заниматься разработкой ОУНовской верхушки. Миссия находилась в небольшом городке Римагенземли Рейнланд-Пфальц, откуда он регулярно совершал поездки в Мюнхен. Там встречался со своим агентом Клаусом, бывшим немецким военнопленным, гауптманом, завербованным в лагере, вернувшимся домой и теперь служившим в криминальной полиции. Место его работы Исаева несколько удивляло. Наши солдаты и офицеры в случае их пленения в годы войны считались изменниками, со всеми вытекающими последствиями. Здесь же было наоборот. Вернувшиеся из плена на родину слыли чуть ли не героями и могли рассчитывать на престижную работу в органах власти, армии и специальных службах. По заданию Исаева все это время Клаус, получив адреса проживания Бандеры и Ребета в Мюнхене, изучал маршруты их движения, образ жизни и привычки. В советском представительстве в Берлине под видом технического сотрудника работал его второй агент, Йозеф Лиман. Настоящая фамилия – Богдан Сташинский. Именно он планировался для ликвидации объектов. Богдан был на 10 лет моложе Николая, родился в семье украинских националистов и был завербован органами, обучаясь в Львовском пединституте. Успешно использовался при выполнении ряда ответственных заданий и внедрялся в националистическое подполье. С учетом имевшихся способностей и перспектив он прошел в Киеве 2-годичную подготовку, после которой стал работать за рубежом по линии разведки. Сначала в Польше, а затем в Восточной Германии, поставляя ценную информацию. На первой встрече, она состоялась в Берлине, Сташинский произвел на Исаева неплохое впечатление. Высокий, стройный и со слепительной улыбкой. Такие легко входят в доверие к людям и нравятся женщинам. В свободное время он не раз посещал западный сектор, что было довольно просто. Граница между двумя Германиями являлась практически открытой, разделительная линия проходила по улицам и водным путям, имея множество пропускных пунктов. Ежедневно в ту и другую сторону ее пересекали сотни тысяч немцев. Задание центра ликвидации главных идеологов Аун Богдан выслушал с бесстрастным лицом, восприняв как должное. Такие он уже выполнял на Украине, четко и хладнокровно. Тогда же в отдельном кабинете Исаев снабдил его и специальным оружием, накануне доставленным из Москвы для проведения операций. Это был новой модели пистолет, снаряженный смертоносным ядом. Дистанция стрельбы 5 метров, прицел в голову по стволам, продемонстрировал агенту оружие. А вот это таблетки, встряхнул прозрачной капсулой, чтобы самому не отравиться. В день акции примешь одну, нейтрализует возможные последствия. Определив оружие с капсулой в гнезда плоского чемоданчика, защелкнул замки и передал агенту. А еще показал, конспиративно отснятые Клаусом снимки объектов, по прошествии времени, те несколько изменились. Запомнил, спросил, когда тот внимательно изучил. Вполне. Ну и отлично, забрав, положил в карман. Очередная их встреча состоялась здесь же после того, как Исаев получил от Клауса схему передвижения Ребита с удобными местами нападения на него. В отношении Бандеры, всегда находившегося под охраной бдительной СБ, работа продолжалась. На встрече подполковник вручил Сташинскому схему и назвал явку в Мюнхене, куда тому надлежало прибыть для проведения акции. Там, Богдан, тебя будет ждать наш товарищ, который обеспечит прикрытие и отход, сказал на прощание. Удачи, крепко пожал руку. Спустя сутки, вечером поездом из Берлина Сташинский прибыл в Мюнхен. В годы войны налетами американской авиации почти миллионный город был основательно разрушен, но теперь усилиями трудолюбивых баварцев восстановлен. В фетровой шляпе, затенявшей лицо, легком пальто и с портфелем в руке, он прошел по многолюдному перрону к выходу, где махнул рукой в перчатке стоявшему неподалеку такси. Когда автомобиль, подъехав, остановился, сел на заднее сиденье и назвал одну из городских церквей, Фрауенкирхе. Шофер, молча кивнув, включил счетчик. От вокзала, в череде неспешно следующих автомобилей Мерседес проследовал к центру, миновав Мариенплац с новой ратушей, и вскоре остановился в нужном месте. «Данке», — сказал Богдан, вслед за чем, расплатившись, вышел из машины. А когда та отъехала, направился к храму и вошел внутрь. Там в высоком зале с колоннами присел на одну из задних скамеек, наблюдая, кто вошел за ним. Таких не было. Выждав 5 минут, встал, направился меж рядами вперед, вышел через боковую дверь на улицу и неспешно двинулся по ней, изредка останавливаясь у зеркальных витрин магазинов. Между последним магазином и кафе свернул в неприметный проулок, где, остановившись, закурил. Потом бросил окурок в урну, прошел еще 200 метров вперед и исчез в одной из дворовых арок. Нужная квартира была на третьем этаже старой постройки дома. Осмотревшись, нажал пальцем медную кнопку двери. «Вам привет от Макса», — ослепительно улыбнулся агент, когда та отворилась. «Очень рад», — последовал ответ, — «входите». Встретивший агента человек был средних лет, с жестким, изрезанным морщинами лицом и прозрачным взглядом. Предложив гостю снять шляпу и пальто, он сопроводил того в гостиную, кивнул на старый кожаный диван, а сам уселся напротив. «Как мне вас называть, Йозеф?» «А я Клаус», — блеснул железными зубами. «Наш общий друг велел вам передать», — вынул гость из кармана пачку марок в банковской упаковке, протянув хозяину. Тот взял, пролистнул и спрятал в бумажник. После этого они обсудили все детали операции. Она планировалась на завтра, то была суббота. К 9 утра Ребит приходил в редакцию газеты «Самостийна Украина», расположенной рядом с площадью Карлсплац. На схеме, выполненной на листке бумаги, Клаус показал, в каком именно доме находится учреждение, место, где удобнее укрыться, чтобы не мозолить глаза прохожим, а также ближайший переулок, в котором он, Клаус, будет ждать исполнителя на автомобиле. Чиркнув зажигалкой, Клаус поджег листок, спросил, какое оружие будет использоваться во время акции. «Место там не особо людное, но лучше без шума», — разжал пальцы над пепельницей. «Пусть вас это не смущает», — глядя на легкий дымок, — сказал Йозеф. «Все будет тихо. В таком случае я вас покидаю», — встал немец. «Еда в холодильнике. Когда будете уходить, прихлопните дверь, замок в ней автоматический». Они распрощались. Клаус надел висевший в прихожей серый плащ и покинул квартиру. Оставшись один, Богдан по привычке тщательно все проверил. Жилье было однокомнатным, с туалетом, душем и небольшой кухней, скромно обставленное и не дающее представления о хозяине. В тихо жужжащем холодильнике имелись несколько бутылок пива, сыр и баварские сосиски, в одном из кухонных шкафчиков, молотый кофе в банке, сахар и консервированные хлебцы. Чуть приоткрыв штору, выглянул во двор, на который опускались сумерки. Там было пусто, с деревьев опадала листва, стал накрапывать мелкий дождь. Приняв горячий душ, агент вытерся мохнатым полотенцем, причесался у небольшого зеркала и прошел на кухню. Сварил кофе на газовой плите, налил чашку, положив туда сахар, не спеша выпил, заедая копчеными сосисками и хлебцами. Вымыв чашку, все убрал, взял из холодильника бутылку пива, открыл, прошел в комнату и, усевшись на диван, включил телевизор. Потягивая из горлышка, послушал выступление Аденауэра, а затем, переключив канал, до полуночи смотрел американские вестерны. В 6 утра Богдан встал, принял холодный душ и снова выпил кофе. После достал из портфеля пистолет, проверил обойму. Затем, положив его в карман пальто, сживал таблетку нейтрализатора. Через 10 минут вышел из подъезда, утро было холодным и сырым. Поглубже надвинув шляпу, поднял воротник. Скоро звук его шагов затих в еще спящих улицах. Ровно в 9 исполнитель был на месте. Пройдя рядом с вывеской редакции, куда вели несколько истертых ступеней, он сразу же увидел предложенное Клаусом место для засады. Это была полукруглая ниша в стене, где на гранитном постаменте зеленел бронзой чей-то бюст. В 5 метрах выше над ним выступала крыша здания, создавая нечто вроде алькова. Не заходя внутрь, агент свернул в переулок, где его должен был ждать Клаус. Там в паре десятков метров впереди, у тротуара стоял Volkswagen. Миновав его, Богдан скользнул по стеклам взглядом, внутри сидел человек. Ребит появился в половине 10-го, заставив понервничать, и не со стороны площади, а из переулка, в котором ждал Клаус. Он, гулко забилось сердце, рука скользнула в карман, палец взвел курок. Профессор между тем приближался, с тростью в руке, высокий, грузный, в черном макинтоше и тирольской шляпе с пером. На одутловатом лице поблескивали очки. Когда проходил рядом, агент выступил из ниши и, кивнув тому под ноги, произнес: «Господин, вы что-то уронили». Ребит недоуменно опустил взгляд, и в ту же секунду раздался щелчок. Легкое, с запахом миндаля облачко влетело в открывшийся в немом крике рот. Хватая руками воздух, объект рухнул на брусчатку. Острелок, сутулясь, уже спешил к переулку, где вскоре хлопнула дверь, и послышался звук отъезжавшего автомобиля. «Держите», — прикурив сигарету, Клаус передал ее Богдану. Тот взял ее, сжег в 3 затяжки и затушил в полной окурка в пепельнице. Клаус тем временем вырулил на оживленную улицу и прибавил скорость. «Тоже волновались?» — Богдан взглянул на водителя. «Нервы», — включил тот приемник. Салон наполнили тихие звуки танго. Доставив напарника в небольшое местечко в 100 километрах от Мюнхена, Клаус взял ему билет на проходящий поезд до Берлина. Оттуда на следующий день Сташинский позвонил в Римаген Исаеву, сказав лишь одну фразу: «Наш друг отправился в путешествие». Положив трубку на рычаг, Исаев с минуту расхаживал по кабинету, а затем, достав из сейфа бутылку коньяка, выпил рюмку. Еще через сутки утром он читал свежий номер «Самостийной Украины», в котором был помещен некролог о смерти Льва Ребита от сердечного удара. Что и следовало доказать, Исаев аккуратно сложил газету, после чего отправился к посольскому шифровальщику и отправил в центр сообщение о выполнении задания. Спустя несколько часов тот занес ответное, с указанием приступить к выполнению второго. В Роттердаме стоял теплый май, карильон ратуши многозвучно сыграл полдень, голландцы следовали по своим делам, солидно и неторопливо. Оживление наблюдалось лишь на старом городском кладбище Кроссвейк, считавшемся в былые годы почетным. К одной из его могил с приличествующими моменту лицами шествовала целая процессия. Впереди, крепкие, мордастые детины несли венки, увитые траурными лентами. За ними, провиснув руками, шел в наклон худой лысоватый недомерок с бегающими глазами, а следом еще три десятка человек, мало похожих на жителей страны тюльпанов. Остановившись у черной плиты с трезубцем и мечом, увенчанной тевтонским крестом из гранита, окружили ее полукругом, возложили венки, оправив муаровые ленты, после чего недомерок, обернувшись к соратникам, учинил речь. В ней, все больше возбуждаясь и брызгая слюной, он сообщил о почившем здесь великом сыне ныне порабощенной страны, австрийском прапорщике и командире сечевых стрельцов Евгении Коновальце, подло убитым проклятыми чекистами, о его заслугах в освобождении вместе с Петлюрой и германскими войсками в 1918-м Ридной Неньки от большевиков, а также о создании впоследствии славной организации АУН, покрывшей себя славой. Но при этом оратор стыдливо умолчал о расстреле сечевиками киевских рабочих завода «Арсенал» и погромах еврейского населения, а также отправке эшелонами в Фатерланд продовольствия и награбленных ценностей, а еще о сотрудничестве с германским Абвером. Этой речи внимал, рассматривая оратора, стоявший в задних рядах Богдан, думая, какая же ты мразь. Вместе с Исаевым и Клаусом Бандеру они вычислили год назад, но тот, призывая к борьбе с советами, постоянно курсировал по Европе в сопровождении охраны, что затрудняло выполнение задания. На этот раз после траурного митинга и поминок с возлияниями лидера он вместе с провожающими на двух авто прибыл на вокзал и поднялся в мягкий вагон поезда, следовавшего в Мюнхен. Помахал на прощение шляпой. Еще через два вагона, в плацкартный, сел и агент. Спустя короткое время по составу прошел лязг сцепок, колеса, набирая ход, медленно завертелись. В Мюнхене попеременно с Клаусом Богдан продолжил слежку за объектом, но удобного случая не представлялось. По утрам на Крестманштрассе 7, где на первом этаже вместе с семьей, под фамилией Штефан Попель жил Бандера, подъезжал автомобиль. Из него выходили два угрюмых избиста, один направлялся в подъезд, а второй ждал снаружи. Затем первый возвращался, сопровождая коревныка, второй открывал заднюю дверь кабины, объект исчезал внутри, машина отъезжала. Без охраны Бандера не появлялся и в общественных местах, даже в театре и на рынке, куда любил ездить за продуктами. В конечном итоге Исаев принял решение осуществить ликвидацию на лестничной площадке его квартиры, надеясь на оплошность охраны, для чего провел необходимую работу. По его поручению Клаус определил тип замка, стоявшего на двери подъезда дома, а на Лубянке изготовили отмычку и доставили ее в посольство с почтой. Исаев передал ее агентам, и в одну из ночей Богдан, проникнув в подъезд дома, ознакомился с планировкой. Акцию по ликвидации Бандеры, зная его распорядок дня, назначили на полдень четверга 15 октября, в это время тот заезжал на обед, длившийся около часа. Накануне, специально приехав из Римагена, на явочной квартире Исаев провел тщательный инструктаж агентов. Операция началась в точно назначенное время. За 15 минут до прибытия объекта Сташинский отпер дверь, вошел в безлюдный подъезд, напарник ждал в автомобиле за углом, тихо поднялся этажом выше нужной квартиры и стал наблюдать из окна. Автомобиль с Бандерой подкатил в обычное время, и здесь судьба улыбнулась чекистам. Выйдя из машины, судя по всему находившийся в благодушном настроении коревник отпустил охрану. Те, приподняв шляпы, уселись в автомобиль и уехали, а объект своей характерной походкой вошел в подъезд, отпер ключом двери, шаркая подошвами, начал подниматься по ступеням. Опустив руку в карман, Богдан стал спускаться навстречу. При виде незнакомца объект забеспокоился, но предпринять ничего не успел. С ним случилось то же, что с Ребитом. Обойдя агонизирующее тело, Сташинский сбежал вниз, хлопнула дверь подъезда. Спустя 10 минут где-то завыла полицейская сирена. От имени Президиума Верховного Совета СССР и себя лично поздравляю вас с высокими наградами, поднялся из-за стола новый председатель КГБ Шелепин. Вслед за этим, приняв от адъютанта две алых коробочки, направился по мягкому ковру к стоящим на вытяжку в центре кабинета Исаеву со Сташинским. Пожав руки, поочередно вручил обоим ордена Красного Знамени и выслушал ответное «Служим Советскому Союзу». «Хорошо служите», — кивнул породистым лицом. «Можете быть свободны». Когда, сопровождаемые адъютантом, те вышли, председатель, заложив руки за спину, бросил взгляд в одно из окон, открывавших панораму Кремля. «Теперь Никита точно назначит секретарем ЦК», — подумал он. «Поскорее бы». Свою новую должность Александр Николаевич не любил. Комсомольский работник в прошлом, отсиживавшийся всю войну в тылу, он привык сотрясать с трибун воздух, призывать к тому, что не умел сам, и чекистская работа для него была темным лесом. Вступив в должность, он сразу же занялся реорганизацией аппарата по своему ведению, убирая профессионалов и назначая на их места старых друзей из комсомольско-партийной номенклатуры. Затем сократил штат ведомства на 2000 сотрудников, переориентируя оставшихся на идеологическую работу. Чекисты платили новому председателю взаимностью, придумав ему кличку «Железный Шурик» и тихо ненавидя. Александр Николаевич знал про то и чувствовал себя неуютно. «Как бы ни убили, суки», — думал иногда, отходя ко сну, — «эти могут». А спустя год его карьера едва не закончилась катастрофой, и всему виной стала любовь. Сташинский, продолжая работать в Берлине, обратился к своему руководству в лице Исаева с просьбой вступить в брак с немкой Ингеполь, с которой у него был роман. Но поскольку ведомственными инструкциями это запрещалось, резидент 73 ему отказал. Орденоносец не успокоился и обратился с письмом на имя председателя. Тот, подумав, наложил резолюцию в порядке исключения разрешить, поскольку был не только коммунистом, но и демократом. В результате молодожены сбежали в ФРГ, где Сташинский, явившись в полицию с повинной, рассказал о совершенных им терактах. Проверка все подтвердила, а в Европе разразился грандиозный скандал. Советский Союз обвинили во всех смертных грехах, а чекистов в иезуитских методах расправы над инакомыслящими и даже поедании младенцев. Хрущев вызвал Шелепина к себе и самыми мягкими словами, которые тот услышал в свой адрес, были «засранец» и «мудак», очень уж любил Никита Сергеевич народные выражения. Потом смилостивился, заявив, что вернет комсомольца на партийный фронт, найдя тому достойную замену. Шелепин, вытянувшись, ответил: «Есть». А вернувшись к себе, устроил разнос всем, имевшим отношение к агенту-изменнику. По принципу «всем сестрам по серьгам», как всегда было в комитете. Первым, как и следовало ожидать, под раздачу попал Исаев, накануне получивший полковника. Отозвав из ГДР, резиденту объявили неполное служебное соответствие и отправили в действующий резерв до решения вопроса о целесообразности дальнейшего использования. Из резерва имелось два пути: снова вернуться на службу или кануть в небытие, получив отставку. «Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить», — взглянул Исаев на заместителя председателя по кадрам, ознакомившим его с принятым решением. «Зачем же так?» — хмыкнул генерал. «Мы вас ценим как отличного работника и подобрали на это время неплохую должность». «Какую?» «Заместителем директора по режиму одного из научных учреждений Академии наук СССР, в Москве. Оно занимается военными исследованиями. Через неделю надлежит туда явиться и приступить к обязанностям». «Вас понял», — бесцветно сказал Исаев. «Разрешите быть свободным? Идите. Удачи на новом месте». К этому времени его семья жила в столице несколько лет, получив квартиру на Чистых прудах рядом с Меншиковой башней. Оксана заведовала отделением в военном госпитале на Пехотном, Алешка заканчивал среднюю школу, а Рекса уж 2 года не было. У младших братьев, как известно, жизнь скоротечна. Неделя прошла, словно отпуск. По утрам, когда жена с сыном, после завтрака отправлялись на работу и в школу, Николай Иванович одевал летние костюмы, заперев квартиру, выходил со двора на улицу, в киоске на углу, покупал свежие газеты, после чего отправлялся на Чистопрудный бульвар, где, сидя под липами на скамейке, внимательно их читал. Затем прогуливался вдоль пруда, любуясь плавающими в нем золотистыми огрями, а также еще недавно установленным памятником дипломату и литератору Грибоедову, окольцованному по пьедесталу героями его бессмертной пьесы. Ближе к полудню, зайдя в продуктовый магазин, возвращался домой, где готовил обед, а когда из школы возвращался Алешка, накрывал стол. Сын радовал Исаева. Учился он неплохо, помогал по дому и активно занимался спортом, плаванием и боксом. Звезд с неба не хватал, но был сильным и ловким. На вопрос отца, кем хочешь быть в жизни, отвечал, как ты, служить родине. Для начала в погранвойсках, а там будет видно. Когда вечером с работы возвращалась Оксана, все вместе ужинали, Алешка убегал на тренировку, а они смотрели телевизор. В выходной даже выбрались на природу, в Серебряный Бор, где купались в озере, загорали и катались на лодке. Ну а в понедельник Исаев приступил к работе на новом месте. Оно находилось на северо-западе Москвы, в нескольких корпусах особо охраняемой территории. Директор по режиму, к которому его провели, оказался старым благодушным генералом в отставке. Нового заместителя встретил приветливо и ввел в курс дела. Как оказалось, учреждение оказалось почтовым ящиком 74, в свое время организованным БЕРИ, и занималось атомным проектом. Возглавлял его академик Курчатов, лауреат сталинских премий. Задача Исаева состояла в обеспечении режима секретности на объекте и пресечении попыток проникновения на него вражеских агентов. В самый раз для пенсионеров, думал Исаев, слушая нового шефа, и потекли дни размеренной службы. К 8 он приезжал на работу, выслушивал доклад начальника военизированной охраны, затем встречался с имевшимися на объекте агентами, получая от них информацию и давая задания. В течение года прошел сбор резервистов на том объекте, где он служил у Дроздова. Там Исаев прослушал курс лекций и прошел огневую подготовку. Оксана была очень довольна новой работой мужа, который теперь находился дома и не болтался по лесам и служебным командировкам. А еще, по просьбе Алешки, семья обзавелась новым четвероногим другом, щенком немецкие овчарки, которого назвали Рекс. Теперь по выходным оба Исаева с утра тренировали малыша в парке. «Ничего, боец», — трепал его по острым ушам отец, и вздыхал, вспоминая старого. Глава 12. Операция «Анадырь». Между тем жизнь продолжалась. В СССР прошла денежная реформа, Юрий Гагарин совершил первый в мире космический полет, американского шпиона Пауэрса обменяли на советского разведчика Абеля, а над Тихим океаном бесследно исчез самолет Локхид со 107 пассажирами на борту. В один из таких дней, когда Исаев работал с документами у себя в кабинете, раздался звонок. Да, снял он трубку. Звонил начальник управления кадров с Лубянки, сообщивший, что в 9 утра завтра его желает видеть председатель. «Вас понял», — ответил Николай, затем последовали длинные гудки, абонент отключился. Наконец вспомнили, положил трубку на рычаг, вынул из пачки сигарету, размял и щелкнул зажигалкой. Ровно в 9 следующего утра он находился в приемной председателя. К тому времени железного Шурика, как не оправдавшего надежд, Хрущев вернул на идеологическую работу, назначив на его место семичастного. Он тоже был из партийной номенклатуры, чекистам Никита Сергеевич не доверял, но в отличие от предшественника оперативной работой не тяготился. Наоборот, всячески подчеркивал свою значимость и близость к телу. Помимо Исаева в приемной на мягких стульях у стены скучали еще трое. Знакомый по работе в аппарате начальник отдела, депутат Верховного Совета и генерал-майор погранслужбы, сидевший за столом у окна с поднятыми занавесями полковник-адъютант что-то писал в служебном журнале, в солнечном луче невесомо плыла пушинка. Тишину нарушил зуммер одного из телефона на столе, адъютант снял трубку. «Слушаюсь», и опустил рубку. «Товарищ Исаев, зайдите». Провожаемый взглядами ожидающих, полковник одернул китель и скрылся за высокой дверью. Интерьер кабинета с его последнего посещения изменился. Каждый новый председатель вносил в него изменения. «Проходите, Николай Иванович, присаживайтесь», — сказал семичастный, сидевший за столом, под портретом Ленина. Сбоку, за приставным, сидел лет 45, рослый, с волевым лицом человек. «Знакомьтесь, капитан первого ранга Тихонов, заместитель начальника особого отдела Тихоокеанского флота. А это полковник Исаев, наш лучший специалист по зачисткам вражеской агентуры». Затем, выдержав паузу, сообщил, что в связи с размещением американцами в Европе и Турции стратегических вооружений, направленных против СССР, Политбюро ЦК приняло решение развернуть аналогичное на Кубе. Для этого создается советская группировка войск, тайно перебрасываемая на Остров Свободы. Контрразведывательное обеспечение операции поручено Комитету государственной безопасности. «Вот вам и Кузькина мать», — подумал Исаев, бесстрастно внимая председателю. «По этому поводу», — обвел тот офицеров взглядом, «мною принято решение о создании в составе группировки особого отдела. Начальником назначается товарищ Тихонов, товарищ Исаев, заместителем. Полагаю, возражений не имеется».